Осведомленный человек. Марцел, начальнику тайной службы Корнелию Урсу. «Привет. 2 года прошло с тех пор, как Валерий Фронтон покинул Рим. Ты помнишь, как много ходило разговоров о его причастности к заговору Азиния Гала и Статилия Корвина против нашего любимого принцепса?» Слухи ничем не подтвердились. Валерий Фронтон, тем не менее, исчез, что и бросило на него тень. 2 года я не получил о нем никаких сообщений. Как ты знаешь, в сентябре я направился в дальнюю Испанию по важному государственному делу. Приехав в Толедию, я остановился в доме Тирона Спурния, ибо с некоторых пор вожу с ним знакомство. В молодые годы Спурний был назначен в Риме смотрителем Апиевой дороги и потратил много собственных денег на то, чтобы привести ее в нормальное состояние. Это принесло ему широкую известность и уважение граждан. Он любил устраивать гладиаторские игры, чем всегда радовал чернь. Его издержки на театры и пиры могли сравниться с издержками на широкомасштабные военные действия. Но он понимал, что именно этим он располагал по-настоящему к себе народ. Никто из политиков не придумал ничего лучшего, чтобы добиться стремительного успеха у толпы. Однако вот уже 5 лет он не появляется в Риме, ведет нешумную жизнь, хотя и не отказывает себе ни в каких удовольствиях. Каково же было мое удивление, когда в его доме я встретил Валерия Фронтона. Я, конечно, знал, что Фронтон — давний друг Спурния, и что они встречались всякий раз, как представлялась возможность. Оба любили пофилософствовать, оба любили женщин. Но я не думал, что столкнусь лицом к лицу с человеком, которого я считал уже сгинувшим. Валерий Фронтон никогда не принадлежал к числу скромников. Давно заработал славу человека распутного и не знающего границ ни в погоне за телесными усладами, ни за богатством. В этом Фронтон и Спурний были схожи, потому странно было не получать известия о Фронтоне в течение 2 лет. И вот они оба живут в провинции, далеко от столичной безудержности, наслаждаются философскими беседами. Что может быть невероятнее? Политика не интересует этих мужей. Если они касаются вопросов государственной жизни, то с некоторой ленью. Весь облик их и манеры свидетельствуют о том, что они готовы скорее посмеяться над кипучими политическими страстями, чем принять в них участие. Если Фронтон когда-то и мог быть втянут в какой-нибудь заговор, то теперь он живет иными интересами. Он с удовольствием смеется над своей прежней жизнью, не стесняясь, обсуждает былые недостатки, как может обсуждать хозяин оставшиеся в прошлом неурожайные годы на его виноградниках. И если занятие более приятное и достойное, чем непрерывные усилия избавиться от каких-то своих заблуждений? — спросил он раз меня во время застолья. Чтобы избавиться от них, надо их обнаружить. «О да, друг мой! Не каждый умеет видеть собственные недостатки. Не каждый готов обратить на них внимание, даже если они губительны для души и тела. А некоторые люди никогда не согласятся признать за собой ряд качеств. Никто из жадных не признает себя жадным». Никто из распутных не признает своего распутства. Каждый считает свое поведение нормой или необходимостью. Спроси у любого римлянина, зачем ему столько честолюбия и алчности, и он обязательно ответит: «Я-то на самом деле не честолюбив и не алчен, но этого требует жизнь города, иначе жить нельзя. Рим требует огромных расходов. Мне-то вовсе не свойственны все эти пороки, я лишь пытаюсь вести себя так, как этого требует образ жизни нашего общества». Сколько молодых людей обманывают себя такими рассуждениями, не понимая, что их образ жизни — это они сами, а вовсе не требования города. Рим состоит из людей. Душу Рима составляют души римлян. Валерий долго распространялся на эту тему, затем сходил в свою комнату, принес свиток и сказал: «Я прочту несколько строк из письма, которые мне прислал Сенека. Наша беда не приходит извне. Она в нас, в самой нашей утробе. И выздороветь нам тем труднее, что мы не знаем о своей болезни. Начни мы лечиться. Скоро ли удастся прогнать столько хворей и таких сильных? Но мы даже не ищем врача. Хотя ему пришлось бы меньше трудиться, позови мы его раньше, пока порок не был застарелым. Душа податливая и неопытная легко пошла бы за указывающим прямой путь. Мы стыдимся учиться благомыслию, но право, если стыдно искать учителя в таком деле, то нечего надеяться, что этот великий дар достанется нам случайно. Нужно трудиться, и по правде труд этот не так велик, если только мы начнем образовывать и исправлять душу прежде, чем порочность ее закостенеет. «Ты ведешь переписку с Луцием Сенекой?» Я изумился тому, что Валерий безбоязненно произносит имя опального философа. «Сенека находится в ссылке на Корсике. Ты можешь навлечь на себя гнев принцепса, если ему станет известно об этом». Валерий посмотрел на меня взглядом, каких я никогда не видел за всю мою жизнь, и меня словно прожгло что-то. «Разве Сенеке запрещено вести переписку?» — спросил он. «Мудрые мысли этого человека будут жить в веках. Сенека — крупнейший оратор и мыслитель. Общаться с ним почетно. Могу ли я променять наслаждение от такого общения на страх перед наказанием за то, что не является преступлением?» «Ты сильно изменился», — сказал я. «От твоей запальчивости не осталось и следа. В жизни случаются повороты», — он таинственно улыбнулся. «Ты был любвеобилен, почти ненасытен, когда дело доходило до женщин. Мне очень хотелось вытянуть из него причину. Что же сделало его другим? Я и сейчас получаю наслаждение, принимая женские ласки. Но шумные пиры, о них слагались легенды. Человек не может съесть всего. Это следует однажды понять. Я удовлетворюсь малым, но качественным». Мы разговаривали каждый вечер. Признаюсь, я так и не понял, что повлияло на Валерия Фронтона, что он круто изменился. Могу заверить тебя лишь в одном. Фронтон не является человеком, от которого может исходить угроза государству, разве что такую угрозу представляет любой философ. Мне удалось узнать, что за последние 2 года Фронтон побывал в Египте, Иудее, Сирии, Греции. Может, путешествия так сильно изменили этого мужа? Я видел его и слышал его. Он выглядит на свои 30 лет, но мне казалось, что со мной общался человек, проживший бесконечно долгую жизнь. Однажды я спросил его, почему он бежал из Рима так поспешно. И Валерий ответил: «Не помню, чтобы я сбегал откуда-нибудь. Я никогда не скрывался и путешествовал открыто, под своим именем. Не понимаю, зачем кому-то нужно распространять обо мне клевету». Я напомнил, что он, может, и не бежал из столицы, но все-таки покинул ее внезапно. «Мало ли, что люди делают внезапно. И мысли могут меняться внезапно, меняя самого человека и весь образ его жизни, и человек вдруг уезжает с насиженного места. Однако нельзя, всякое перемещение по миру, непредсказуемое для посторонних людей, называть бегством. В ближайшее время он намерен перебраться в свою виллу в Кампании. Кампания — страна полей. Латинское «кампус» — поле. Юго-западная часть Средней Италии. Похоже, Рим совсем перестал интересовать его. Я старательно изложил все это, чтобы ты знал детали и мог использовать информацию на благо Рима и его безопасности. Будь здоров. Нарушитель жил ни на мгновение, не теряя контроля над телом, которое он занимал. Днем и ночью он наблюдал за ощущениями, возникавшими в кровеносных сосудах, в мышцах, во внутренних органах. Он впитывал в себя жизнь, как губка впитывает воду, и наслаждался ею, как не умел наслаждаться никто из обычных людей, ибо он полновесно присутствовал в каждом мгновении времени, не торопя его и не стремясь ни к чему. Он не отвлекался на постороннее, полностью сосредоточивая внимание на чем-то одном, важном для него именно в данное мгновение. Во время приема пищи он был занят исключительно едой. Всем своим существом вслушивался в ее вкус, будто расчленяя его на составные части и вместе с тем ощущая букет во всем его объеме. Он созерцал внутренним зрением проникновение продуктов в свой организм, испытывая физическое удовольствие от того, как пережеванная пища перемещалась в желудок, растворялась под воздействием соков, впитывалась в его ткани, превращаясь в необходимую для тела энергию. Что бы нарушитель ни делал, он был не участником действия, а самим действием. Он вбирал в себя все ощущения, испытывая восторг в каждой клетке своего организма. Этим и нравилась ему жизнь в человеческом теле, которую он получал благодаря своим тайным знаниям. Как-то раз он вспомнил, что в молодости, ступив на путь неофита, когда от жреческого сана его отделяли еще долгие годы ученичества, он мечтал прежде всего научиться покидать по своей воле телесную оболочку, чтобы почувствовать себя свободным от земных забот и тягот. Ему и в голову не могло прийти, что через много лет он будет искать путей проникнуть обратно в человеческое тело, дабы испытать те самые заботы и тяготы, которые составляют материальную жизнь. Молодому послушнику было невдомек, что самым великолепным существованием он позже станет считать именно тяжелую жизнь, как выражались жрецы тайной коллегии, то есть обретение плотного тела, которое могло страдать, наслаждаться и, главное, проходить через тугой узел смерти, наиболее яркий момент из всего, что связано с бытием. Жизнь была нужна нарушителю, чтобы испытывать то, чего лишается существо вне плотного тела. Никому из людей он не мог поведать своих глубинных чувств, потому что не мог открыть, что он в действительности не Валерий Фронтон, но это не тяготило его. Его жизнь в человеческом теле была лишь частично человеческой. В отличие от людей, он обладал знаниями, дававшими ему возможность заглядывать далеко вперед и глубоко внутрь. Нынешнего Валерия не обременяли чувства, и потому он не подвергался вспышкам гнева, ненависти, влюбленности, беспокойства, страха. Он знал о своей бесконечности и не боялся смерти, главнейшего рычага, управляющего человеческими помыслами и заставляющего людей совершать определенные поступки, либо избегать их. Страсти перестали влиять на Валерия Фронтона. Он жил только для того, чтобы чувствовать. Остальное его не интересовало. Покинув Испанию, он направился на корабле к берегам Италии, чтобы провести некоторое время на своей вилле близ Помпей. Погода стояла чудесная, ветер был попутный, корабль шел легко, ровно, быстро. «Чувства», — рассуждал Валерий, сидя за обеденным столом напротив Авла Веттия, который присоединился к нему в этом путешествии. «Вот первейшее и единственное, ради чего следует жить. Все остальное не имеет значения. Все остальное — это лишь выбираемая нами форма получения чувств». «А как же почести?» — возражал Авл, откинувшись на широкой спинке стула и оглядывая стены просторной каюты, покрытые изображениями цветов и рыб. «Как же деньги и власть? По-твоему, не они составляют истинную ценность? Ты отказываешь деньгам в их значимости?» «Деньгами нельзя наслаждаться. Ими можно только пользоваться. Слава, почет, уважение и все остальное, что занимает наши умы и отнимает наше время, не имеют ничего общего с жизнью, биением сердца, осязанием, обонянием. Но говоря о чувствах, ты забываешь, Валерий, что они не всегда доставляют приятность. Боль тоже чувство. Разве ты хочешь ее?» «Я не хочу ничего. Но я принимаю все, что есть. А если бояться боли, то лучше и не жить вовсе. Жизнь наполовину состоит из болезненных или, по крайней мере, неприятных ощущений. Но в этом и есть ее прелесть. Жизнь неоднозначна, дорогой мой Авл. Твоя беда заключается в том, что ты торопишься получить всяческие удовольствия. Ты смешиваешь удовольствие с радостью. Я-то не об удовольствиях веду речь, а о чувствах вообще. Мудрец полон радости всегда, в каждое мгновение жизни. Он весел и вместе с тем безмятежен. Ты же не перестаешь будоражить себя ожиданиями удовольствий и средством достижения их видишь лишь богатство. Однако в погоне за богатством ты сталкиваешься с тысячами неприятностей и упускаешь свою радость. Мне помнится, Валерий, раньше ты тоже гнался за удовольствиями. Ты, конечно, любил читать стихи и услаждать свой слух красивой музыкой. Однако в первую очередь ты предпочитал насладиться телесно. Но раз уж ты превратился в философа, научи, где отыскать великую и неприходящую радость. Она ждет нас всюду, даже в нищете. Но ты боишься нищеты, благородный Авл Ветти. Ты сам не торопишься стать бедным, ты проводишь свои дни в роскоши. Вот и сейчас ты велел слугам накрыть стол так, что он похож на произведение искусства. Так можно философствовать бесконечно. Однажды ты договоришься до того, что человеку все равно, когда и от чего радоваться, пусть он даже висит на дыбе. Именно к этому я и клоню. Вспомни великого Эпикура. Он утверждал, что человек, которого поджаривают на медленном огне, должен воскликнуть «Как отрадно!». Эпикур был болен. Ему нравилась боль наравне с чувствами, приятными нормальному человеку. Разве можно воспринимать всерьез учение Эпикура? «Не говорю о том, что боль и наслаждение одно и то же», — сказал Валерий Фронтон. «Если у меня будет возможность избежать боли, я так и сделаю. Я не настолько безумен, чтобы жаждать болезней и прочих мучений. Я веду речь о радости, о величайшем даре, которым мало кто умеет пользоваться. И суть этого дара в том, что он лежит всюду. Каждый шаг ведет нас к радости. Валерий дотянулся до лежавших на блюде гроздьев винограда, пронизанных солнечными лучами, и оторвал одну ягодку. «Вглядись в этот совершенный по своей форме крохотный плод, Авл! Вглядись в его тугую оболочку, которую сейчас прокусят твои зубы и под которой ждет тебя вкуснейший нектар! Попробуй его!» Вкуси его так, как будто ты делаешь это в последний раз в жизни. Почему в последний раз? Потому что завтра тебя может не стать. Человек смертен. Забывая об этом, ты становишься невнимателен к происходящему. «Я не собираюсь умирать завтра!» — воскликнул Авл, оторвав виноградину. —